Часть вторая. Труп лежал на земле. Лирал Лютоло уставился на это тело. Золотистые волосы, темно-синие глаза, чистая опрятная черная одежда. У Лирала было странное, немного ленивое, как бы сонное, но спокойное выражение лица, когда он мягко провел рукой по телу своего сына Райнера. Подтверждая, что сила рул фрагмей в его груди, проклятие Артефаал уже активировано. Это хорошо. Вошел ли он? Он мягко кивнул, затем встал, приказывая человеку рядом с ним, монстру, носившему такую же одежду рыцаря-мага, как и его сын, странное боевое снаряжение, состоящее из белых доспехов и длинной мантии. «Бери Райнера с собой и уходи». Мужчина кивнул и подошел к Райнеру, чтобы поднять его. Но в этот момент... «Вы действуете, как заблагорассудится, и это вызовет проблемы, герцог Лютоло!» Голос раздался перед ними. Лейерал улыбнулся. «Я знал, что ты придешь. Сказав это, он поднял голову и увидел перед собой невероятно красивого человека. Золотистые волосы, плотно закрытые глаза. И прекрасные черты, которых можно было бы даже сказать, не могло существовать в мире. Нет. Эта персона больше не была человеком. Лейерал смотрел на красивого человека перед собой и сказал. «Ах, прошло много времени с тех пор, как мы встретились, Люсиль Эрис. Ты вырос таким большим». Люсиль тихонько рассмеялся. «Это было давно, герцог Лютоло». Но Лейерал махнул рукой, перебивая его. «Не называй меня герцогом или чем-то еще. Я больше не дворянин Роланда». Семья Лутолу прекратила свое существование. Но Люсиль все еще улыбался. «Это не так, верно? Разве ваш сын все еще не здесь? Райнер Лют? Нет, Райнер Лютоло». Лейерал посмотрел на Райнера, распростертого на земле, а затем пожал плечами. «Теперь он мертв. Он еще не умер. Разве вы не дали ему возможность увидеть двери? Ваши действия беспокоят меня. Еще не время Райнеру увидеть дверь». Лейерал посмотрел на Люсиля. «Это же не тебе решать». Но Люсиль мягко засмеялся и сказал. «Тогда кроме меня кто может это решить? Я?» «Пожалуйста, не шутите. Как вы можете спокойно принимать решение? Ведь вы ставите своего сына превыше всего мира». После услышанного Лейерал все еще сохранил сонное выражение лица. «Я действительно считаю своего сына важнее, чем мир. Но ты не вправе смеяться надо мной вот так, верно? Ради своей младшей сестры, ты, тот, кто отказался от человечности...» На это Люсиль не смог ничего возразить. Он только улыбнулся, но Лейерал продолжил. «В любом случае, мы похожи. Чтобы защитить людей, которых мы любим, мы забросили важные вещи. Но я не думаю, что это плохой показатель». «Разве не так? В конце концов, люди — это организмы, которые заботятся о себе. Мои действия решаются мной, и тебе нужно действовать только в соответствии со своими собственными интересами». Люсиль рассмеялся. «Тогда ваш метод — это использование своей жены в качестве жертвоприношения?» Но Лейерал не поддался на провокацию Люсиля. Он медленно опустился на колени, нежно погладил черные волосы Райнера. Мягкие черные волосы, такие же, как у его жены. А затем сказал. «Ты волен действовать согласно своим собственным желаниям. Я... Нет, мы любим Райнера до глубины души. Ты безумен!» Лейерал рассмеялся. «Примерно такой же, как и ты». Люсиль продолжил улыбаться. Он сказал. «Вы доставляете уйму хлопот, как и ожидалось. Если это так, то давайте немедленно перейдем к делу. Я не могу позволить Райнеру быть съеденным твоей новой марионеткой». Сказав так, он встал. Затем он сказал рыцарю-магу, ожидавшему его приказания в стороне. «Бери Райнера и отнеси его отсюда как можно дальше, если возможно». Мужчина кивнул, двинувшись вперед с Райнером. В этот момент... «Как я могу позволить вам делать все, что пожелаете?» Люсиль дернулся. Он попытался схватить Райнера, но Лирал произнес со спокойным выражением. «Хлоя! Ай! Шурия!» Он тихо произнес заклинание. «Древние слова? Это секретное заклинание?» Но он опоздал. Лирал улыбнулся, поднял ногу и тяжело ударил ею по земле. В то же время на земле вокруг Лиерала появилось несколько синих слов. Они полетели к Люсилю. «Будь проклят, Люсиль Эрис». В этот момент выражение лица Люсиля впервые изменилось. Люсиль поднял правую руку. «Меч, прорезающий свет». Он тихонько произнес заклинание, и резкий, но темный свет появился на верхней части его руки, и он махнул этим светом. Мягко размахивая им, он разрезал несколько проклятых слов, летящих в него. Он уничтожил секретное проклятие, сформированное из древнего текста. Он легко уничтожил проклятие, созданное людьми для уничтожения божеств. Легкость этого движения превзошла человеческие пределы, как и ожидалось. Это не была сила, которой могли обладать люди. «Сколько контрактов ты заключил?» – спросил Лиерал. Люсиль снова улыбнулся. «Тысячу. Тысячу. Это было невозможно. Тысяча. Может ли человек выдержать силу, исходящую из контрактов с более чем тысячей демонов? Как и ожидалось, ты...» Но Люсиль продолжал улыбаться на слова Лиерала. «Безумец тут не только я». Затем он поднял меч. «Но вы здесь умрете». Но Лиерал рассмеялся. «Так ли это?» Он сорвал ожерелье со своей шеи. Ожерелье с огненно-красной жемчужиной, прикрепленной к нему. Это был защитный амулет, который бог Империи Руна подарил принцессе Руны. Он поднял ожерелье. «Ты знаешь, что это такое?» — сказал легкомысленно Лиерал. Но Люсиль не отреагировал на увиденное. «Божественный зверь-разрушитель. Но для меня такого рода вещи... Я знаю. Вероятно, такая вещица не сможет тебя убить. Ты монстр, на которого не может воздействовать даже оружие, способное убивать чудовищ. Но...» — произнес Лиерал, перемещая ожерелье от Люсиля в другом направлении. Позади Люсиля — центр этой страны. Направление, в котором находилась столица. Затем он произнес: «Ожерелье, подобное этому... способна уничтожить один или два замка, и тогда что случится с твоей марионеткой?» Люсиль двинулся на перерез, пытаясь остановить Лиерала, но тот уже бросил ожерелье. «Уничтожь, божественный зверь-разрушитель!» Через секунду огненный красный шар в центре ожерелья замер в воздухе. Затем он задрожал, начиная поглощать свет, засосывать весь свет в своем окружении. Небо, воздух и земля потеряли свой свет. Было еще рано, но темнота. Внезапно темная ночь накрыла все вокруг. Лиерал, глядя на Люсиля, сказал: «Эй, уже поздно. Я могу уйти первым?» В ответ Люсиль злобно посмотрел на него. «Ты... послушай, сейчас не время беспокоиться обо мне. Твоя драгоценная марионетка из столицы вот-вот исчезнут». Когда он так сказал, ожерелье заискрилось. Блеснула молния, которая использовалась для уничтожения божеств. «Этот свет...» — Лиерал сказал. «О, уже слишком поздно. Столица должна была оказаться вот-вот уничтоженной. Даже эта марионетка». Но в тот же момент Люсиль махнул правой рукой. Через мгновение черный свет, напоминающий меч на его правой руке, исчез. Затем... «Рептилия, вращающаяся в воздухе!» — пробормотал он, и другой меч появился на его правой руке. Но этот меч отличался от предыдущего. Различные заклинания, другой договор. Появился синий меч, казавшийся слегка прозрачным. «Семья мечей». Так называли их люди. Люсиль оглянулся. «Похоже, выбор победителя придется отложить на время. Но в следующий раз, когда мы встретимся...» Лиерал пожал плечами. «В следующий раз я найду заклинание, которое сможет тебя убить. Конечно, если ты не умрешь из-за божественного зверя-разрушителя». В этот момент кулон с ожерелья подпрыгнул. Спустя мгновение... Бум! Ослепительный свет от взрыва охватил весь мир. Свет направился прямо в столицу. Пламя, которое может уничтожить все. Город Роланд вот-вот исчезнет без каких-либо следов. Вот что должно было случиться. Но за мгновение до этого Люсиль улыбнулся. «Тогда увидимся в следующий раз». Его фигура исчезла. В то же время пламя божественного зверя-разрушителя, оно было остановлено. Меч остановил этот свет, который мог проглотить 100 божеств, и, как говорили, был незаменимой силой, которая могла бы уничтожить весь мир. Люсиль бесследно исчез, Лиерал произнес: «Действительно, чертов монстр». Он выглядел удивленным, когда обернулся. Затем он вспомнил, что сказал Люсиль. Похоже, выбор победителя придется отложить на время. Победитель. Но что мне делать, чтобы совладать с таким монстром? Монстр, который был более трудным, чем он себе представлял. Если так продолжится... Лиерал покачал головой, тихо вздохнув. Это плохо. Он поднял голову к небу.